28. Удар по окрестностям. Ну вот, теперь можно приступать к применению оружия ближнего действия. Очень ближнего. Вплотную в висок. Ибо поставленная самому себе задача решена. Дело за малым, за томагавками. Тихим сапом, 900 километров в час, они следуют по предписанному маршруту. Что может их сдержать? Вообще-то много что. Система НОРАД, всякие чудеса типа ракетной завесы, даже лазерные пушки. Однако будем надеяться. Мы атакуем не какую-то базу ВВС в Фениксе, не Силиконовую долину. Вряд ли на крыше тюрьмы или у ратуши Сан-Бернардино стоит локатор, решетка опознания и наведения. И значит... А что нас самих сдерживает сейчас от применения 15-зарядной беретты? Нет, не по друзьям Вахтиным, делающим тщетные попытки взломать двери отсека. Пока тщетные, разумеется. По собственным полушариям в голове. По двум одним выстрелам. 14 пуль экономии в магазине. Ну, если не осечка, понятное дело. Может, хочется пронаблюдать, как полыхнут отсветом 32 400-килограммовые боеголовки? Так не получится. Земля наша круглоаста. Велика длина ее окружности. Но все же не настолько велика, чтобы не спрятать загибом умчавшиеся на сотни километров томагавки. Да и хитры эти томагавки. Идут они над самой поверхностью, всего-то на 15 метрах высоты. А уж сообщений по программе новостей так совсем не дождаться. Слишком настырные ребята разбужены грохотом взвившихся в небеса томагавков. Слишком сильно хотят они попасть в кабину управления. Жаждут откреститься от безумного дела начальника и хоть задним числом оправдать себя перед вышестоящими мундирами. Ха-ха. Жаль, дрова рубят, щепки летят. Кому как... А конец карьеры вахтенного офицера Пега предрешен. Не простят ему, что впустил на борт командора Рекса без всякого объяснения. Точнее, поверил лапше, навешанной на уши. Поверил лапше, а не вызвал на корабль команду военных психиатров. Да лучше бы Пег Идипус применил свою собственную беретту без предупреждения, чем позволил стартовать с борта эсминца 32 томагавкам. Итак... Полюбоваться сносящими все в радиусе 400 метров подрывами боеголовок не удастся никоим образом. Более того, очень скоро, когда в отсек все-таки ворвутся, либо того хуже пустят в щели вентиляции усыпляющий газ, не удастся стрельнуть из снятой с предохранителя беретты. Говорят, новые пули способны пробивать на вылет легковую машину. Пока по попыткам взлома отсека не наблюдается. Но все равно жалко, для пробы не удалось стрельнуть в любимый «Опель». Остался он невредим и не имеет наследников. А, вот и дверка начала поддаваться. Рассказывали броня, кевлар. Что там на часах-то и где там наши ракеты? По времени некоторые самые ближние уже добрались. Например, в Сан-Бернардино. Привет сухопутному населению от моряков Сан-Диего. Ну вот и пора. Запись, сотворенная домашним компьютером, уничтожена. Все-таки не смог заставить себя досмотреть. Фрагменты остались здесь, в нейронной сети полушарий. Подводим ствол куда требуется. Пора отключать этот ненужный более компьютер. Может, произойдет только перезагрузка? Сейчас проверим.